Глава 79. Алтарь предков и три навыка. Что удивило Фейтек, это то, что алтарь предков не был на виду в разбойничьем лагере. Под руководством Окара Фей и остальные жители прошли в ее маленькую палатку, расположенную в юго-западном углу лагеря. Фей был здесь множество раз. Треснувшие и разбитые бутылки, кувшины, в мху виноградные лозы, растущие на них, лежали везде. Вокруг воздух палатки был едкий. Это был запах незавершенных зелий. Палатка Кары была очень маленькой, даже немного рваной. Фэй задавался вопросом, как эта маленькая палатка могла вместить хотя бы одного человека, даже если человек был настолько же маленький и худой, как жрица Акара. Однако в этот раз он был ошеломлен. Рот Фэй распахнулся после того, как он увидел Акару, Кашу и Каина, которые, сгибая спины, заходили в палатку один за другим. Ему было очень любопытно, есть ли в палатке тайная подземная пещера. Если нет, то как может такая маленькая палатка вмещать так много людей? Вскоре почти все из разбойничьего лагеря зашли в палатку, и рот Фэя открылся максимально. Елена впихнула Фэя своей маленькой холодной рукой. «Господин, мы должны зайти внутрь». Фэй должен был зайти туда. Он даже планировал ползти, если бы не было достаточного пространства. Однако после того, как он согнул спину, вошел в палатку и поднял взгляд, он был крайне шокирован. Как можно назвать это место палаткой? Это было, несомненно, величины чертог. Здесь ему открылся вид. Фэй был в огромном холле и длинный коридор, что Фэй не мог увидеть завершение соединяющего его. Стулья и столы были поставлены аккуратно в холле, и тут было много дверей по обе стороны коридора. Фэй не мог подсчитать, сколько тут было помещений. Это пространственная магия. После короткого мгновения шока Фэй быстро понял, в чем дело. Это было, безусловно, рваная палатка Акары. Был вход в непревзойденное огромное пространство. Сквозь эту маленькую палатку Фэй вошел в пространство, которое он никогда не видел прежде. Но после некоторого глубокого размышления это было нормально для разбойничьего лагеря. Иметь такое пространство непостижимое место, ведь лагерь существует уже более миллионов лет. Он существовал даже когда миллионы лет назад начались войны между небом и преисподней. На протяжении всей истории лагерь был потрепанным, как ему казалось, и имел лишь немного мощи и средств. Затем лагерь на болотах был разрушен до основания демонами и монстрами, и не было причин, почему кровавый ворон, падший кузнец Гризвольд и финальный босс Андреэль не смогли уничтожить это место. Была только одна причина, почему этот лагерь мог выжить в течение войн, битв и исторических событий сверхъестественной силы. Было очевидно, что разбойничий лагерь имел неизвестную силу, о которой Фэй не знал, поскольку все шли дальше в чертог. Они все прошли холл, который выглядел как место для встречи. Фэй до сих пор не видел конец коридора. Акара и Каши находились в самом начале этой толпы. Они шли очень медленно, и Фэй хотел их догнать, но тут что-то странное произошло. Он выяснил невероятное, что чем быстрее он бежал, тем больше расстояние между ним и Акарой и Кашей становилось. Вскоре он смог видеть только расплывчатую фигуру Акары. Что происходит? Фэй был озадачен. «Господин Фэй, время и пространство в этом месте обратное. Чем медленнее вы идете, тем быстрее реальное расстояние вы пройдете. Вам не надо так быстро идти». Елена всегда была возле Фэя, пока она шептала ему напоминание.

ледяную лучницу Елену из мира Диабло в реальный мир. Он был в восторге. Фэй был ошеломлен. Это не только потому, что он смог использовать призыв, это потому, что солнце еще не взошло, поэтому люди в мире Диабло не встали еще. Поэтому, когда Елена была вызвана к нему через портал, на ней не было много одежды. Он получил прекрасный вид на ее тело, круглые изгибы набросали один из самых красивых пейзажей в мире. С немного растрепанными волосами и сонным выражением на ее красивом лице, Фэй почти окаменел, из его носа почти не начала течь кровь. Елена, с другой стороны, еще не полностью проснулась. Несколько секунд спустя красавица-лучница наконец осознала ситуацию, в которой она была. Она закричала и закрыла грудь руками, уставилась на Фэя сердито. В течение секунды помолчала и помчалась назад в мир Диабло, прежде чем портал во Дворце Короля закрылся. После того, как он собрался от краткого шока от этой несравненной красавицы, Фэй быстро начал пытаться вспомнить его действия и снова для использования призыва снова. После прослеживания его действий несколько секунд назад, он скептически определил одну вещь. Если бы только Елена была здесь, она, возможно, она поможет мне выяснить. Затем произошло чудо. Синий овальный портал появился после легкого шума гудения, подобно тому, когда он использовал свиток городского портала. Затем почти голая Елена появилась после этого. Фэй выяснил ключ к успешному призыву и попробовал еще несколько раз. Конечно же, через 20 секунд ему удалось открыть портал и вызвать Елену из мира Диабло снова. Но Фэй был немного разочарован, что на этот раз Елена была определенно подготовлена. Она была полностью одета в свою броню и прошла через портал и появилась перед Фэем. Фэй был в восторге после этого успеха. Затем он попытался вызвать жрицу Акару, военачальницу Кашу и кузнеца Чарси. Однако Фэй был удивлен, узнав, что он не смог вызвать любого другого, за исключением Елены, из разбойничьего лагеря в реальный мир. Конкретные причины этого неизвестны. После целого дня методов проб и ошибок он пришел к выводу. Из-за неизвестной причины умение призыва могло призвать только Елену, и процесс и метод вызова были довольно простыми. Если бы Фэй хотел, то он смог бы открыть синий овальный портал и вызвать Елену из мира Диабло в реальный мир. Конечно, ограничения применяются. В первую очередь, призыв был только доступен в режиме варвара и потреблял определенное количество маны. С маной варвара 16 уровня Фэй мог вызвать Елену только 3 раза. После этого он должен был выпить зелье маны, прежде чем вызвать ее 4-й раз. Подобное бессознательное поведение случайно показало часть тонкой занавесы, покрывающей удивительное умение призыв. Фэй предположил, что призыв оценивался как удивительное умение. Таким образом, он должен быть в состоянии призвать кого-то, кого-нибудь еще, кроме Елены. Логически говоря, люди, такие как Акара и Каши в лагере, могли бы вызвать также, но по какой-то причине он не смог их призвать. За исключением призыва, другие два навыка обучения и передать, полученные на черном алтаре, все еще не смогли раскрыть их внутренние секреты. Несмотря на то, что Фэй провел больше 10 дней, пытаясь понять их, не было никаких признаков, и он не сказал, что сделал для их... И он не знал, что сделать для их срабатывания. Однако Фэй не спешил. Быть в состоянии вызвать Елену в реальный мир было уже хорошим сюрпризом для Фэя. Елена была магическим лучником 14 уровня и была равна воину 3 звезд на континенте Азерота. Для Чамбарда это был еще один сильный мастер, который легко может склонить чашу весов для победы. В военных учениях через полгода из-за того, что появилась Елена, Фэй мог гарантировать победу в 6 индивидуальных соревнованиях. До этого осталось еще полгода. За это время силы Елены может увеличиться после боев и прокачки вместе с Фэем в мире Диабло. В ближайшие пару дней Фэй призвал Елену в королевство Чамбард, хотя было им ограничение по времени 4 часа в день. Это не остановило красивую наемницу от наблюдения и сливания с толпой реального мира, как будто путешественник с жаждой нашел озеро с питьевой водой в пустыне. В глазах Елены тихий и красивый Чамбард не отличался от рая, описанного в сказках предков-разбойников. Когда она вошла в королевство Чамбард и в первый раз выглянула в окно, она влюбилась в него. «Это прекрасный рай. Фэй, если придется, я готова проливать кровь и умереть за эти земли, как я сражалась за разбойничий лагерь». Елена осыпалась в лучах солнца Чамбарда, когда она с улыбкой говорила эти слова Фэю. Фэй кивнул. Он чувствовал себя так же, как Елена. Он влюбился и был глубоко поглощен этой красивой мирной землей. В следующие дни Елена слилась с королевством Чамбард и поразительной скоростью. Единственная разница была в том, что Елена не показала себя никому в Чамбарде, за исключением Фэя. Даже когда она видела чистую, подобную кристаллу девушку Анжелу и знала, что это была невеста Фэя, она просто подавила свое собственное внезапное уныние и спряталась. Приблизительно 30 минут назад никто не знал, что красивая магическая лучница, у которой была такая же, та же сила, как и у трехзвездного воина, появилась в Чамбарде. В настоящее время в Королевском дворце смотритель Олег был первым в Чамбарде, кто знал о существовании Елены. Можно сказать, он был первым в Наазероте, кто знал об ее существовании. Хотя этот льстец и боится смерти, но его удача была лучше, чем у кого-либо. Фэй подумал об Олеге и почувствовал себя странно. Фэй наконец-то понял, почему императоры в древности предпочитали использовать подкупных им красноречивых министров и офицеров, несмотря на то, что они знали их характер. По этой причине Фэй предпочитал использовать подкупных и красноречивых министров и офицеров, как Олег для выполнения некоторых задач, а не людей вроде Брука. Фэй сидел в исполнительном зале в Королевском дворце некоторое время и вдруг вспомнил. Елена сказала, что разбойничий лагерь нуждается в запасе еды. Он приказал охраннику собрать семена озимой пшеницы и положил их в варварский пояс хранилища. После расчета времени и знания, сколько времени потребуется для Елены и Олега вернуться обратно, он из подземного лабиринта Чамбарда, он отпустил охранников и использовал немного маны для открытия портала в королевском дворце. И тогда он вошел в него. Когда фигура Фэя исчезла в голубом портале, весь портал исчез, не осталось никаких магических колебаний в комнате. Это было похоже на лопание пузырей, которые не оставляют ничего после себя. В следующую секунду Фэй прибыл в разбойничий лагерь через портал. Это был побочный эффект одного из трех удивительных умений «Призыв», когда он был впервые использован Фэем. Если он захочет попасть в мир Диабло с этого момента, ему не придется разговаривать с холодным таинственным голосом в его голове. Все, что ему нужно сделать, это использовать немного маны, открыть портал в мир Диабло и войти в него. Прежде он мог входить в мир Диабло с его разумом во сне и убивать монстров для поднятия уровня. Но сейчас он может войти в мир Диабло с его физическим телом. Первое, что он сделал, когда вошел в мир Диабло, была не встреча с Акарой и Кашей, а быстрое открытие его варварского пояса, хранение и просмотр содержимого. Он был в восторге. Он обнаружил, что маленький мешочек с семенами озимой пшеницы, который он положил в пояс хранения, не исчез. «Это значит, я в самом деле могу приносить предметы из реального мира в мир Диабло?» Это открытие взволновало Фея. «Значит, это касается не только маленького мешка семян».

Ты думаешь, что я могу сделать зелье из ничего? Каждое зелье берет тонну драгоценных и редких сырье и трав. Они не растут в лагере и могут быть найдены в местах, как торфяники и другие опасные места. Чтобы собрать эти травы и материалы, разбойницы могут пойти в те опасные злые места, когда полномочия дьявола на континенте разбойников ослабили. Я не преувеличиваю. Каждое зелье, которое я делаю, насыщается с кровью бедных детей. Акара была опечалена, рассказывая об этом. Фэй улыбнулся, указывая на себя с большим пальцем, и сказал: «Акара, разве вы не думали, что у вас есть прекрасный кандидат для выполнения этой работы? Возможно, я смогу помочь вам собрать и рассортировать травы и материалы. В свою очередь, моя просьба очень проста. Вы только должны научить меня различать разные травы, как определять их и формулы для приготовления зелья». «Ты...» — Акара подняла ее брови и инстинктивно собиралась припираться с Фэем, но внезапно поняла что-то, поскольку ее глаза сияли. Она смотрела на Фэя вблизи, она поглядела на тело Фэя и внезапно осознала. «Ты абсолютно прав. Подойди ко мне. Давай начнем. Позволь мне рассказать тебе, как определить каждый травяной компонент, их рейтинг и их уровень». Трава Зеланд, цветочное ядро, белостранные листья, волшебный хаос Ратан, Штарлихгст, Грас, виноградная лоза, белые кости, виноградная лоза, кости крови, что еще, корни огня, кости ядовитых пауков. Час спустя Фэй был пропитан резким запахом трав. Он постоянно выплевывал что-то изо рта. С того момента, как он попал к Акаре, он бормотал, проговаривая названия разных трав. Его перекошенное лицо было словно у разъяренного тираннозавра. «Эй, Фэй, не уходи. У меня еще 40 других видов ингредиентов и трав, что ты еще не попробовал. Расслабься. Эти травы не горькие, как другие. Они не такие противные на вкус». С выражением слегка злорадной ухмылки она крикнула Фэю, подзывая его рукой. Фэй не сказал ни слова, он просто продолжал убегать. Он прошел мимо нескольких деревянных заборов и нескольких палаток, сплевывая, чтобы избавиться от всех горьких трав и прочего мусора у него во рту. Потом он вдруг вспомнил кое-что еще. Он пошел к центру лагеря и нашел старика Каина, бесплатный человекообразный свиток-идентификатор. Он достал несколько доспехов и серебряное кольцо хранилища из пояса хранилища. И дал его Каину. «Мудрый Каин, эти предметы из-за таинственного места, мог бы ты опознать их для меня?» На самом деле, эти доспехи были сняты Фэем с трупа рыцаря в серебряной маске, а серебряное кольцо хранилища с несчастного четырехзвездного мага Эванса, которого Фэй положил в пояс хранилища варвара ранее. Когда он достал маленький мешочек семян озимой пшеницы, он обратил внимание на то, что статус предметов был неопознан. Поэтому Фэй хотел, чтобы старый Каин помог ему. Возможно, когда Каин закончит идентификацию, он мог бы попросить кузнеца Чарси модифицировать их так, что никто в реальном мире не узнает их. «Да, эти вещи очень странные. Странно. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Позволь мне взглянуть поближе. Боже, это совершенно отличается от знакомых мне волшебных письмен и символов с неслыханные методы чар». Благосклонный старик взял вещи из рук Фэя и начал их внимательно рассматривать. Вскоре он был очарован ими, как старый археолог, который только что нашел древний склад. Он был ошарашен, Фэй не просто сказал. «Процесс идентификации может занять некоторое время. Вернусь через 3 дня». Затем он повернулся и пошел прочь, как будто держа в руках маленького ребенка. «Чтоб тебя, если ты не сможешь определить предметы, просто так и скажи, что за отмазка?» Сказал Фэй, презрительно посмотрев на уходившего грязного Каина и показал ему средний палец. Поскольку идентификация прошла не так, как он планировал, он решил пойти убить парочку монстров или демонов, чтобы поднять уровень. Тем не менее, эта локация для разбойничий лагерь более неэффективна для прокачки Фея. Несколько дней назад он вынес всех чудовищ и демонов на всей карте еще раз и убедился, что эти монстры не толпы демонов не могут поставить ему угрозу безопасности лагеря. И в данный момент болото было более чем в десятки раз безопаснее, чем раньше. С уничтожением уникальных боссов Фея, разбойничий лагерь и его мини-карты не представляют для Фэй никакой сложности вообще. В это время Елена все еще находилась в реальном мире. Фэй думал об этом и, наконец, решил найти Варева, НПС, караванщика, который появился из ниоткуда. Для начала он решил пойти на восток. Он решил перейти на вторую карту в мире Диабло, более опасный и непростой город Лутгалейн. Разбойничий лагерь был довольно далеко от Лутгалейна. Если бы обычный разбойник начал путешествовать от лагеря, у него бы ушло год или два, чтобы добраться до Лутгалейна. К счастью для Фэя, процесс путешествия, перемещения между городами, для него был очень схож с реальной игрой. Внезапно вид у него перед глазами стал туманным и размытым, как если бы он путешествовал сквозь время и пространство. Он чувствовал и испытывал невесомость и отсутствие гравитации. Когда он открыл глаза, он прибыл в Лутгалейн. Все вокруг него было в цвета хаки. Это был город, который находился посреди пустыни. Если карта разбойничьего лагеря была похожа на палаточный городок, то Лутгалейн был великолепным и огромным городом в пустыне. Хотя у него не было крутых ландшафтов и живописных пейзажей, как в Чамбарде, зато были высокие мощные оборонительные стены, красивые необычные дворцы и даже безопасный внутренний город, двухэтажные роскошные отели и пабы. На широком пирсе было полно пришвартованных лодок и кораблей. Невозможно было найти все эти вещи и сооружения в Чамбарде. Но по какой-то причине им в роскошном Лутгалейне Фэй не покидало очень странное чувство, будто это город-призрак. Там не было никакой оживленности. Редкие прохожие на городе, на дороге и были абсолютно тихо. Ветром поднимав в воздух песок. И, несмотря на осень, чувствовался невыразимый холодок. К счастью, здесь все еще есть НПС. Как только Фэй вступил в Лутгалейн, к нему подошел НПС. После простого рутинного разговора Фэй получил первый квест в Лутгалейне от Атмы, владелицы таверны, и очистить канализацию под Лутгалейном и убить босса Радамента, который уже давно завладел канализацией. По памяти Фэй нашел вход в канализацию и вошел в нее, чтобы начать квест. Однако во время принятия задания Фэй заметил кое-что странное. Похоже, что НПС в Лутгалейне он очень не нравился. Их выражения лиц и голоса были очень тусклыми и безжизненными. По сравнению с людьми, такими как Акара, возвращаясь в разбойничьему лагерю, разница была огромна. Ему казалось, что он разговаривал с манекенами, общаясь с ними. Странно, это почему? Это не имело значения, был ли это город или НПС в нем. Все они давали Фэю те же ощущения, будто они все мертвы. Место было безжизненным, как будто это действительно был город-призрак. Фэй воспользовался моментом и увлеченно начал свою кровавую расправу над монстрами и демонами в канализации. Глава 81.2. Двумя часами позже Фэй зачистил всю канализацию от монстров без особых усилий. За силой варвара 20 уровня и убив босса Радамента, завершив первый квест в Лутгалейне, его варварский персонаж был очень близок к переходу на 21 уровень. Он вернулся в Лутгалейн и получил свою награду — одно очко навыка. Он подумал немного и конвектировал

Божественная техника Святой Церкви, гасящий свет. Без сомнения, попадание этого луча в человека будет означать его смерть. Над проспектом тут же прокатился встревоженный крик. Залянием удостоил взглядом свою жертву, но окружающие-то видели вмешавшегося, и кровь мгновенно отлила от их лиц, потому что та, что, несмотря на опасность, не побоялась заступиться за горожан, была никто иная, как будущая супруга короля Александра, очаровательная и доброжелательная Анжела. Яркий, испепеляющий луч, летящий прямо в лицо Анжелы, озарил ее белоснежную кожу и взметнувшиеся блестящие черные локоны. В мгновение юная красавица должна была застигнуть трагической смертью из-за нескольких слов. Звяк, огромный черный и синий отливной меч внезапно был поднят перед Анжелой. И эта громадина удерживалась всего одной рукой. Широкое черное лезвие вспыхнуло голубым пламенем, столкнувшись с белым лучом, и поглотило его. То явился первый мечник Чамбарда, Фрэнк Лэмпард. Какая наглость атаковать ее королевское высочество принцессу. Епископ Золя, вы хотите спровоцировать войну между Святой Церковью и Чамбардом? С массивным черным мечом, объятым небесно-голубым пламенем, Лэмпард высился подобно горе. Казалось, его героическая фигура оказывала такое давление, что даже воздух взбесился и заставил огненно-рыжие пряди воина танцевать на ветру. Гневный взгляд Лэмпарда был направлен прямо в спину Золя, а голос гремел подобно грому. «О, так это ее высочество Анжела, мои извинения». Только теперь двуногий змей Золя потрудился взглянуть, кто выступил против него. Однако в его глазах будущая супруга правителя ничтожного королевства шестого ранга не имела никакого веса. Поэтому, бросив формальные извинения лицом, он не выразил ни грамма сожаления. Напротив, его губы растянулись в улыбке, и он язвительно изрек. «Сэр Лэмпард, будьте любезны, спрятать свое оружие, или вы задумали убить служителя священной церкви?» Лэмпард застыл от такой наглости. Долгое время он лишь буравил епископа хмурым взглядом, пока в один момент не убрал магию с меча и не спрятал его в ножны на спине, но гневно оглядел толпу жителей Чамбарда, испуганных, израненных и даже скованных цепями. Он снова свирепо спросил, где доказательства, что эти люди в чем-то повинны? Святая церковь теперь хватает кого захочет и когда захочет. «За словами следите, сэр Лэмпард». Золя начинала раздражать, что ему постоянно перечит. Он вздернулся подбородок и презрительно крикнул. «Вы сомневаетесь в справедливости Господа Бога? У вас есть неопровержимые доказательства, что во время осады была использована запретная магия нежити. Мои подозрения пали на этих людей, поэтому я собираюсь отвести их в церковь для дознания им. Но, ваше преосвященство, я могу заверить вас, что никто из арестованных не имеет ничего общего с магией нежити». Анжела внезапно громко перебила лысого змея о двух ногах. Эта красивая девушка, очевидно, так и не отошла от ужаса недавней сцены, однако на ее все еще бледном лице храбро сверкали большие и чистые, как горный хрусталь, глаза. Встретившись взглядом с умоляющими взорами пленниц, Анжела твердо сказала, «Ваше Преосвятейшество, вы только что сказали, что во время осады на мосту была применена запретная магия, но каждый житель Чамбарда может засвидетельствовать, что никто из задержанных не был на том мосту, поэтому они просто не могут иметь отношение к применению магии нежити». Слова Анжелы заставили жителей Чамбарда вновь воспрять духом. «Точно, они не покидали города. Так как они могли применить магию нежити на каменном мосту? Может, кто-то из той проклятой черной армии, напавшей на Чамбард, сделал это? Ваше Преосвятейшество, нельзя наугад арестовывать людей». Ее высочество Анжела верно говорит. «Наша Нелли даже представления ни о магии нежити не имеет». «Ах, Гуля только месяц назад родила. Она даже кухонный нож не может поднять. Какое там применение запретной магии?» После заступничества Анжелы, люди по обе стороны улицы, кажется, наконец-то обрели смелость сказать правду. Особенно те, чьи близкие были схвачены. Поднялся недовольный гвалт, и звучали обвинения, выкрики. Постепенно толпа выходила из-под контроля. На самом деле, все знали истинную причину захвата женщин Святой Церкви. Те, кто был в сопровождении защитных мужчин, могли использовать как заложницы для шантажирования семей, в то время как молодые красивые девушки предназначались для развлечения похотливых служителей Святой Церкви. Кроме того, на женщин ложился рабский труд по уборке церкви, стирке и готовке для служения, пока в конце концов они не станут бесполезными. Тогда их можно будет уличить в связи с дьяволом и сжечь. Однако одну из женщин, Гулю, с ребенком на руках, Золи явно планировал отправить прямо на костер, дабы упрочнить авторитет Святой Церкви среди простого люда. Стоя на подножке позолоченной кареты и глядя на разворачивающуюся сцену, Золя не мог поверить своим глазам. Кто бы мог подумать, что слова какой-то девчонки станут причиной стольких проблем. Теперь даже самые запуганные подняли головы. Его гордость была серьезно уязвлена. Злость ядовитого лысого змея уже начала сжечь его внутренности. Лицо священника исказилось, и он яростно пригрозил: «Сила зла славится способностью смущать умы. Ваше высочество Анжела, вы стали жертвой собственной близорукости. Сэр Лэмпард, если вы не уйдете с дороги, Святая Церковь сочтет это попустительством, запретному колдовству, и дальше предаваться сантиментам вы будете на костре». Договорив, Золя развернулся и, не дожидаясь ответа, скрылся в золотой карете. Увидев это, ближайший к Фрэнку Лэмпарду и Анжели монах с дряблым пузом и гордо поднял свою цепь. «Хе-хе, советую повиноваться, иначе...» То, как это было произнесено, им притворная улыбка недвусмысленно намекали на последствия. Брови Лэмпарда гневно нахмурились, и рука потянулась к рукоятке меча. Он оглянулся на Анжелу, ожидая ее решения. Слезы бессильно заполнили прекрасные глаза Анжелы. Такая юная девушка. Она не могла решить, что делать. Если она прикажет Фрэнку Лэмпарду спасти пленника, пленницы, не только коронацию Александра, но и весь Чамберт ждет катастрофа. Но и отдать невинных на откуп Святой Церкви ее доброе сердце было не в силах. И тут темная широкая ладонь опустилась на ее плечо, и знакомый властный голос прозвучал над ухом Анжелы. «Так, меня слушай». Глава 84. Владыка пощады. Ах, Александр, когда Анжела обернулась и убедилась, что это именно он, она даже захлопала от радости. В момент, когда рядом с ней возникла его высокая фигура, вся тягость ситуации мгновенно рассеялась. Искорки вновь зажглись в ее глазах, а тревоги и печали уже не казались такими безграничными. Лэмпард, стоявший рядом с Анжелой, тоже смог наконец опустить свой гнев и убрал руку с эфеса меча. По толпе прекратилась волна негромких приветствий. Присутствие короля Александра мгновенно дало каждому чувство моральной поддержки. Жители верили, что в этом мире нет ничего, с чем не справился бы король Александр. «Снял цепи и скрылся с глаз моих», — спокойным голосом приказал Фэй, вперев властным взглядом в тщеславного жирного монаха, удерживающего одну из пленниц заколдованной цепью. Толстяк начал было негодовать на такое хамство, но пятой точкой он явно почувствовал ауру опасности, исходящую от молодого мужчины перед ним. Самосохранение буквально кричало ему: «Не перечь ему, или будет худо». Будто зачарованный ватными пальцами, он ослабил цепь и развеял замок света на шее каштановой девушки. Словно испуганный кролик, девушка бросилась за спину Фея, где Анжела сразу же заключила ее в объятия и принялась утешать, успокаивающе поглаживая по голове.

Это первый и последний раз. Впредь, если Святой Церкви понадобится арестовать кого-то из моих подданных, вам следует сначала поставить меня в известность. Фэй не высказал ни малейшего снисхождения двуногому змеюке, двуногой змеюке, несмотря на все его подобострастие. Его взгляд скользил поверх головы Золя, пока в конце концов не уперся в перемазанный кровью святого рыцаря Лучана. Остановившись на нем, Фэй крикнул: «Ты немедленно спешишься». На мгновение Лучана удивленно замер, но в следующий момент лидер храмовников начал закипать. Какой-то ничтожный, как букашка, король смеет так грубо обращаться с почтенным трехзвездным рыцарем Святой Церкви. Лучана поправил бороду, готовясь к атаке, как вдруг заметил, что стоящий за спиной Фея епископ Золя тихонько качает головой. Рыцарь тут же вспомнил прочитанное им в Святой Церкви описание этого короля, как недоразвитого, который, однако, теперь стоит перед ним абсолютно трезвомыслящий. Лучана тут же подавил ярость, спешился и предстал перед Фэем. «Король Александр, какие будут приказания?» Фэй посмотрел на рыцаря с головы до ног, затем перевел взгляд на оттесненных к обочине горожан, среди которых была та бедная женщина с ранами от кнута, и процедил сквозь зубы: «С тебя извинения и компенсации в 100 момент». «Ты...» Лучана едва сдержался, однако двуногий змей Золя внезапно одернул Лучана за край плаща, а затем кивнул монахам, и те, быстро сообразив, что тут поднесли в руки Лучана 100 монет, Золя подмигнул святому рыцарю, и тот соблаговорил подойти им к пострадавшей, высыпать 100 монет ей на голову, и только он повернулся, чтобы уйти. «Стоять! Я что-то не слышал извинений!» Смотря на все это, Фэй внезапно остановил его. Тогда из-под ног лидера храмовников Лучана разошлось серебряное боевое кольцо. Диаметром кольца достигло 5-6 метров, явственно демонстрируя мощь святого рыцаря трех звезд. Лучана бросился на Фэя холодным взглядом, как бы говоря: «Будешь зарываться, я не посмотрю, что ты король». Фэй переключился в режим паладина. Он не сказал ни слова, лишь спокойно пошел прямо к Лучана. На третьем шаге произошло то, чего не ожидал никто. Золотое боевое кольцо распространилось из-под ног короля. Конечно, сила паладина 12 уровня превосходила силу святого рыцаря. Но, как ни странно, не только Лучана, но и Золя замер, будто громко пораженный. Они не могли поверить своим глазам. Это в самом деле золотое боевое кольцо. Способность вызывать серебряное кольцо уже признак огромной благорасположенности Отца Небесного. Но в Святой Церкви были тысячи рыцарей, обладающие серебряным боевым кольцом. Те же единицы, кто способен призвать золотое боевое кольцо, становились элитой святых рыцарей. Еще бы, ведь таких божьих любимчиков не более 10 из миллиона. Поэтому любое кто получал, получивший дар золотого боевого кольца, в конце концов становился одной из самых влиятельных фигур Святой Церкви. Даже лысый змей о двух ногах Золя, способный в мгновение разработать 1000 смертельных ловушек, сейчас растерялся от шока. Фэй сделал четвертый шаг, и все служители Святой Церкви судорожно принялись тереть глаза. Еще более удивительное второе золотое кольцо разошлось из-под ног короля. Две светящиеся волны наложились друг на друга, но присутствие двух различных атрибутов продолжало ощущаться внутри устрашающего ореола. «Извиняйся быстро». С силой паладина 12 уровня он был подобен богу, окутанному золотым сиянием, даже пряди его черных волос, гневно хлещущих воздух, отливали золотом. Понятно, что величественный взгляд такого человека ледяным молотом ударил в сердце Лучана. У паладина из мира Диабла было слишком много общего с местными рыцарями Святой Церкви. Даже их навыки были практически идентичны, и аура могущества не отличалась от боевых колец Святой Церкви. А король Александр представлялся им теперь чудесным явлением святого рыцаря-отшельника.

Но Заля и Лучана не только не сердились подобному обращению, они восприняли его как должное. Для избранного бога, владыки, бесконечно кланяясь, они сделали 3 шага спиной и только потом почтительно удалились вместе со свитой. Увидев, что гнусная свора святой церкви отступает, поджав хвосты, толпа жителей Чамбарда вышла из оцепенения. Взволнованный гомон окружил короля Александра. Добрый, справедливый правитель в очередной раз защитил и восхитил их до глубины души. Тут же улица наполнилась звуками аплодисментов и пожеланиями долгой жизни королю. Красавица Анжела и златокурая малышка Эмма стояли среди ликующей толпы и смотрели на Фея глазами полными преклонения и любви. Лэмпард в общей суматохе тихо развернулся и ушел. Вдруг Фейм почувствовал на себе взгляд со стороны толпы церковников и заметил в окошке, проезжающей мимо магической золотой кареты, очаровательного юного блондинчика со синими, как море, но болезненными глазами. От взгляда этого мальчика у Фейма возникло странное чувство. «Кто он?» По непонятной причине этот малыш заставил Фейма сгорать от любопытства. Глава 86. Прекрасный цветок и мусор. Конечно, в заинтересованности Фея юным блондинчиком не было сексуального подтекста. Он же нормальной ориентации, ни на мужиков, ни на мальчиков его не тянуло. Однако вокруг этого очаровательного малыша витала такая загадочность. С большими и бездонными глазами и хрупким, словно прогоревший фитилек телом, мальчик, как ни странно, испускал могущественную ауру. Благодаря режиму паладина в столкновении со святой церковью Фей получил не только подобострастие Заля и Лучана, но и неожиданные привилегии владыки. Однако его больше волновало то красивое дитя. К тому же Фей готов был поклясться, что когда карета проезжала мимо таинственной, пацан прямо-таки сверлил его взглядом. Потихоньку толпа начала расходиться. Анжела и Эмма повисли на Фее с двух сторон, радостно воркуя. Он же просто наслаждался вечером. Золотой закат заливал 3 фигуры, 2 маленькие и 1 высокую, сбрасывая идеальную теплую тень. «Александр, почему эти двое называли тебя владыкой, когда ты успел вступить в ряды Святой Церкви?» Златокудрая малышка Эмма подпрыгивала и щебетала, как непоседливый воробушек. «Кто их знает? У них не все дома, вот они и путают все подряд». Фей ляпнул первое, пришедшее на ум. «Путают всех подряд? Что за глупости? Не пытайся обмануть меня». Малышка так растерялась, что хотела бросить руку Фея, но когда подумала, что придется лишиться ощущения тепла и безопасности, она все-таки решила держать его руку дальше. Просто скорчила недовольную рожицу. Фей только молча улыбнулся. Но тут уж ничего не поделаешь, ведь эти церковники и правда сами себя запугали. Однако кое-что в словах Заля заставило Фея напрячься. Он не ожидал, что Святая Церковь будет осведомлена о применении магии нежити на мосту. Хотя к тому времени все священнослужители давно покинули Чамбард. Во-первых, теперь стало очевидно, насколько некромантия в этом мире преследуется Святой Церковью. Если Фейм захочет снова использовать режим некроманта, он должен быть очень осторожен и не оставлять следов. Но, по крайней мере, не попадаться в Святой Церкви, иначе можно закончить на костре. Во-вторых, Святая Церковь подозрительно быстро узнала детали боя на мосту. Скорость разведки, сбора и передачи информации не хуже телефона, а значит, у них есть свои лазутчики, неизвестные Фею. Это плохо, так как маловероятно, что перебитая замаскированная армия Эйндховенской империи 4-го ранга могла обхитрить могущественную Святую Церковь Азерота. И если церковники начнут копать, откуда и зачем пришла черная армия, то очень быстро прознают про легендарные руины, и тогда Чамбард снова будет под угрозой.

Когда Александр был самым слабоумным, многие жалели Анжелу, говорили даже, мол, выдать ее за него замуж все равно, что бросить в мусор прекрасный цветок лотоса. Однако теперь они поменялись ролями. Теперешний Александр не только обрел разум, но и так стремительно набрал силу, что всего за месяц обогатил первого мечника Чамбарда Фрэнка Лэмпа. Обогнал Фрэнка Лэмпарда, был признан всеми как полновластный правитель королевства, по праву владеющий троном и любовью подданных. А что же Анжела? Ей было далеко до совершенства. Слишком наивная, слишком слабая, слишком робкая и незрелая. Девушка чувствовала, что уже не может быть соратницей этому человеку, обеспечить ему надежный тыл, как шелковый зонтик, который еще способен защитить от моросящего дождика, но в шторм пустое место. Эти соображения заставили Анжелу стараться измениться. Сегодня, когда монахи Святой Церкви схватили невинных горожан с неправедными обвинениями в запретной магии нежити, Анжела решила заступиться за них, хотя при этом для вся дрожала от страха. Все-таки, с точки зрения громады Святой Церкви, нет особой разницы между простолюдинкой и будущей королевой заштатного Чамбарда и лысому змею о двух ногах. Достаточно только обвинения, чтобы отправить ее на костер. Однако Анжела знала, что Александр в этой ситуации не колебался бы, защищая своих подданных, поэтому она подобрала страх и вышла вперед. Но по здравому размышлению, это было глупой идеей, ведь в результате ее действия не имели никакого веса. Хорошо, хоть дядя Лэмпард и Александр появились вовремя и спасли ситуацию. Глава 87. Философский камень и таинственный человек. Я недостойна его, я должна стать лучшим, намного лучшим. Однажды, возникнув эта мысль, как вирус захватил разум Анжелы, всеобщая любимица, умница и красавица, ее сердцем теперь целиком владел Фэй. Она не могла бы точно сказать, когда это началось, да даже и не думала об этом. Все ее мысли теперь занимала идея преодоления себя. Фэй бы обзавидовался, узнай он, какая твердость характера у его невесты. К сожалению, сам ее идол Фэй купался в куче читерских возможностей и не замечал страданий Анжелы. Тем временем ужин продолжался. Ах да, Александр, кстати, ваша будущая королева также с радостью заказала несколько придуманных вами нарядов. А кроме того, еще несколько комплектов шпилли-вилли-лад. Анжела, конечно же, не смогла знать значение жаргонного шпилевили. Для нее это было просто милозвучащее слово, поэтому она и не произносила его без всякого стеснения. От неожиданности Фэй подавился. «О, всемогущий, милостливый Будда, можете ли вы себе представить, что такая невинная красавица будет сидеть перед вами и на голубом глазу повторять это кодовое слово «шпилевили»? А ты? Что ты за животное, Фэй?» Но он не мог ничего поделать со своими глазами, которые уже поползли вниз по телу Анжелы. «О, и какой же цвет выбрала принцесса?» — спросил Фэй, прикидываясь спокойно. «Красного и еще розового». В это время золотокудрая малышка Эмма как раз закончила есть и снова влезла в разговор. Анжела относилась к ней как к младшей сестре, поэтому много себе позволяла. Даже вмешивалась в разговоры, не касающиеся маленьких девочек. А имперская принцесса предпочитает красные шпили-вилли-латы. Ну вот опять. Это чистое, как снег, да еще такое дитя без тени, стеснение, выпалило шпилевили. Фэй аж закашлялся от избытка чувств, едва удержавшись, чтобы не заплевать все вокруг злосчастным яблоком. «Александр, что-то не так?» Анжел заволновалась, потому что Фейм от ее доклада явно изменился в лице. Нет, вовсе нет. Фей попытался съехать с темы. Погода сегодня такая чудесная. Внезапно ужин стал просто оживленной мечтой любого парня. Хотя, конечно же, все эта двусмысленность была только в голове Фея. Когда слуги начали убирать со стола Анжелы и Эммы, отправились на вечернюю прогулку по дворцовому саду. В саду жил жизнерадостный и непоседливый черный эрдель-терьер, который, однако, впал в беспробудный сон несколько дней назад. Этого здорового черного пса подобрала Анжела 3 года назад на горе на Чамборде. Кто же знал, что милый щеночек размером с ладонь за 3 года вымахает до такого теленка? С виду пес был весьма внушающим, хоть и довольно посредственно экстерьера. Однако все перекрывалось необычной верностью Анжелиями, а Фэй, жениха своей хозяйки, он почему-то не взлюбил с первого взгляда. И вот этот здоровенный терьер уже несколько дней дрых без задних лап. Как бы его не будили, он не просыпался даже, чтобы попить и поесть. Анжела даже вызвала лучшего ветеринара Чамборда, но и тот не смог ни поставить диагноз, ни дать какой-либо прогноза, поэтому девушкам ужасно переживала. Конечно же, преступником был тот, кто... О ком вы подумали? Фэй не собирался рассказывать о своей прекрасной невесте, как ее собака оказалась в полумертвом состоянии, потому что причиной были его испытания зелья Халка. Однажды он просто схватил пса и влил ему в пасть полбутылки зелья. К тому времени Фэй уже определил, что собаке зелье Халка не повредит, но организм бедного пса почувствовал внезапный избыток энергии и решил пережить кризис во сне. Когда Эмма и Анжела в хорошем настроении скрылись в дверях, Фэй встал и отошел к окну. Это было просто невероятно, но Фэй только сейчас осознал, что загадочная принцесса Империи Зенит до сих пор не соблаговолила встретиться со своим вассалом, хотя она целенаправленно прибыла в Чамборд к королю Александру за 10 дней, принцесса не вызывала к себе Фэя, и Фэй не спешил нанести ей визит. Как малые дети, эти двое соревновались, у кого первым кончится терпение. «Глядите-ка, ваше ледяное высочество, а ведь вы, похоже, горячая штучка, раз предпочитаете красное белье». Фэй начал похабно хихикать. Думать о таких непристойностях, конечно, не пристало королю. Поэтому слуги, которые все еще прибирались в зале, покрылись мурашками. «Ваше Величество, его Преосвятейшество Золя и святой рыцарь Лучана просят аудиенции». Доложил вошедший гвардеец. Фэй узнал гвардейца. Это был Мишель Баллак, один из 23 воинов, сражавшихся с ним на каменном мосту. У него было квадратное благородное лицо, обрамленное длинными черными кудрями, и глаза были большими и честными. Фэй подошел к главной королевский зал и увидел в холле с уважительным видом ожидающего епископа Золя и лидера храмовников Лучана. С ними были только храмовники и монахи и свиты, несшие большие сундуки. 2 человека льстиво заулыбались при приближении Фэя, но он холодно фыркнул, проходя мимо них в главный зал. Золя и Лучана с почтительным видом застыли на месте, не смея выражать свое недовольство, ожидая приглашения в тронный зал. Через несколько минут вышедший из главного зала Баллак сказал: «Можете пройти на аудиенцию королю Александру». Со счастливым видом Золя и Лучана, подав знак своей свите, вошли в главный зал. Храмовники и монахи быстро последовали за ними, неся большой сундук, стараясь не пыхтеть и не создавать громких звуков, чтобы не побеспокоить Фэя. Дойдя до статуи 2 каменных львов у подножия трона, служители церкви пали ниц. «Владыка, Золя и Лучана пришли лично встретиться с вами». «Зачем вы пришли ко мне?» Потому как Фэй держался, нельзя было сказать, является ли он владыкой или нет. Но, услышав его высокомерный вопрос, Золя и Святой Рыцарь Лучана преисполнились уверенности, что верно угадали скрытую личность короля и быстро ответили. «Мы оба сегодня пришли, восхищаясь скрытой личностью владыки, на официальную встречу, чтобы выслушать ваше наставление по поводу исправления церкви в Чамбарне», — сказал Золя, подняв знак монаха «Открыть два железных сундука». Из сундуков тут же вырвалось радужное сияние, содержащее в небе немного магической силы. Фэй почему-то ощутил дежавю. «Философские камни нашего прихода и несколько магических свитков — это наше с Лучана подношение в знак глубокого почтения. Надеюсь, владыка останется доволен». Льстиво проговорил Золя и дал знак свите, чтобы подняли большие железные сундуки по каменным ступенькам к трону. У Фэя не было слов. Фэй подошел к первому сундуку и увидел, что тот наполнен странной формы камнями различных цветов — красного, желтого, синего и белого, которые слегка светились. Самое удивительное, что от каждого исходила своя магическая аура, мягкая или жестокая, холодная или горячая, с самыми разными магическими атрибутами, озаряя все вокруг переливающиеся мерцанием. Фэй взял один камень в руку и задумчиво нахмурился. Он был весьма и весьма удивлен, потому что камни, названные Золя философскими, выглядели точно как драгоценные камни из мира Диабла. Не только их форма, но и магические ауры были идентичны виденным Фэем, так что он мог быть уверен, что камни абсолютно те же самые. Но разве могли предметы из Диабла попасть в реальный мир? К тому же, видимо, философские камни хоть и являлись редкостью, но не слишком большой, иначе откуда бы Золя и Лучана достали такой большой ящик камней за столь короткий срок? Фэй, державший в руке треснувший изумруд, закинул его обратно в железный сундук и посмотрел на другой сундук. Заглянув в другой железный сундук, он не увидел там философских камней, зато там лежало около десятка свитков, оплетенных золотыми шнурами. Все разных цветов, не испускавшие явные магии, но покрытые волшебными узорами, по которым иногда пробегал магический свет. Хотя свитков было только 10, но лысый змей Золя преподнес их в таком же большом железном сундуке, показывая, что ценность этого количества равна целому сундуку с философскими камнями. К сожалению, хотя Фэй пролистал некоторые книги по магии из королевской библиотеки Чамбарда, но так и не освоил магию Азерота, поэтому не мог оценить, что за магию содержали свитки и какого она была уровня. Видимо, придется углубиться в вопрос, чтобы разобраться с этим. «Я принимаю ваши подарки». Фэй не проявил ни грамма вежливости. Они сами притащили ему дорогие подарки. Так чего они ждали? Лучан и Золя просто хотели под подкупом обеспечить себе продвижение в Святой Церкви, поэтому, даже если он их фактически грабил, Фэй и не думал испытывать чувство вины. «Ах, это замечательно, только бы вы были довольны, рады стараться». Услышав это, Фэй согласился принять дары. Оба просияли, ведь расположение избранника бога — большая удача, которая быстро начнет приносить плоды. «Есть кое-что. Я хочу знать, откуда вам стало известно, что в Чамбарде была применена запретная магия нежити?» — спросил Фэй. «Была ли эта информация доставлена от самого папы Империи Зенит?» Золя и Лучана странно переглянулись, но в конце концов епископ признался. «Отвечая на ваш вопрос, на самом деле мы получили эту информацию не из штаб-квартиры церкви, но уже на подступах к Чамбарду. К нам вышел таинственный человек в черном плаще и сообщил об этом деле».